Глава 13. Не случайности делают нас особенными, а то, как мы ими воспользовались. Берем 15-20 монстров среднего ранга и размера, обязательно материального типа. Можно нежить, даже лучше, если это будет нежить. Если монстр не подконтрольный, труп монстра тоже сгодится. Далее собираем всех в кучу и применяем отпечаток созидания. В идеале усиленный. Картинка жуткая, я бы даже сказал мерзкая. Смотреть, как кости сами вырываются из тел, разрывая плоть, так себе зрелище. Потому и говорю, что сразу лучше брать нежить. Но в итоге всего пара минут, и у нас в распоряжении костяной путь. Миньон-перевозчик. Больше всего напоминающий гигантскую сороконожку. Разумеется, созданную полностью из костей. Такая тварь может спокойно развивать скорость до 15 км в час. А передвигаться даже по потолку, и главное не уставать. Все-таки нежить. Из минусов существо не приспособлено для транспортировки людей. И как ты не усаживайся на ее хребтине, острые кости всегда будут впиваться в самые мягкие части человеческой тушки. Гамбо даже его многочисленные подушки и одеяло не помогли. Во-первых, половину забрала сил. А во-вторых, уже через час от них одни лоскуты остались. Но из-за того, что миньон мог двигаться по любой местности, без остановок выбирать не приходилось. Мы стойко терпели все неудобства и ненавидели пепла, который просто развоплотился и осел хлопьями на костяных пластинах. Лучше всего было Искару, у него доспех. Поэтому его тоже ненавидели, но чуть меньше, чем пепла. Я же просто молчал в тряпочку и старался делать вид, что мне тоже дается это путешествие. Просто глядя на угрюмые лица и стиснутые зубы, мне было трудно сказать им правду. Хаотический плащ трансформировался так, что я словно на густом ковре сидел. И, разумеется, его было невозможно просто так порвать. Разумеется, мы делали остановки, чтобы просто пополнить запасы воды или отбиться от очередной стаи диких монстров. И хотя все это можно было делать и на ходу, правда была одна. Всем просто хотелось передохнуть от бесконечной тряски на спине костяной скалопендры. Помимо меня, Пепла, Гамбо и Сил с нами в путь отправился Искар со всей своей командой, которую все больше хотелось назвать паствой. Я даже не удивился, заметив в их числе несколько серебряных судей. Может и шпионы, но мне так кажется, что нет. Скорее всего, их настолько впечатлил вид архангельских крыльев, что они решили последовать за Искаром, хоть в чертоге самого князя демонов. Айрин же осталось дочищать город. У нее был двусторонний переносной портал, по которому они прибыли, через который и вернутся. Урса, разумеется, также остался на руинах родного города. Я за время путешествия успел освоить поглощенную аниму. Победа в дуэли над противником 8-го ранга дала мне приличное количество уровней. Я особо долго не думал и продолжил идти по намеченному пути. Так как у меня не было новых отпечатков, как и карты высокого ранга, вложился в то, что принесет пользу здесь и сейчас. Поэтому просто поднял потенциалы до 10. Это уже высокий уровень даже для призывателя. Не говоря уже о простых людях. Предполагаю, что плачущий без усилений и бафов сейчас примерно на такой же ступени. Мы уже не люди. Анима пронизывает наши тела, обволакивает кожу, ускоряет работу мозга, укрепляет мышцы и кости. Человеческое оружие не способно нам навредить. Какая-нибудь там бомба или ракета, может быть? А вот автоматную очередь в упор я даже не замечу. Но мне бы, если так по-хорошему, еще парочку дней бы отлежаться, чтобы тело приняло все изменения. Но, увы, реальность не всегда совпадает с нашими хотелками. А уже на утро все поняли, что мы двигаемся не к очередному погосту некромантов, потому что в воздухе отчетливо различался запах гари. И хоть до города оставалось еще прилично, в лесной пожар никто особо не верил. А уже ближе к обеду мы подошли к стенам города, только вот никаких стен больше не было. «Это как-то странно», — нахмурился Гамбо. «Ну, я бы даже сказала, крипово», — кивнула Сил. «Это был не город. Это пепелище. Обгоревшие руины, покрытые толстым слоем сажи и пепла отсюда, и насколько хватало взгляда. черно-серый город. Ни следа жара, ни одного алого уголька, хотя местами я видел оплавленный камень. Складывалось такое чувство, будто тут бушевал пожар, но с тех пор прошли многие годы. «Это напоминает сожженный драконьим пламенем город мятежников», — произнес пепел. «Вот только там руины до сих пор источают жар, а здесь все с точностью до наоборот». Пока все тщательно скрывали наслаждение, слезая с костяной скалопендры, я медленно подошел к незримой границе. Судя по всему, здесь раньше была стена, но сейчас от нее остался лишь слой сажи и неровные обломки оплавленного камня. Похоже, город был не из богатых. Почему-то я не решался шагнуть дальше, словно что-то незримое меня останавливало. «Будто кто-то смотрит на тебя, да?» — послышалась усмешка пепла. «Кто-то незримый и незримо могущественный». «Ага, да мурашек», — признался я. В этот момент из пепла встали две фигуры. То есть тут не лежало никаких тел, но внезапно они словно поднялись, стряхивая с себя слой сажи и гари. Поднялись медленно, позволив пеплу осыпаться с их фигур. Я увидел двух мальчишек в серой бесформенной одежде. Лица молодые, едва-едва прошли инициацию, но вот взгляды... Ощущение, что будто старикам в глаза смотрю. А еще из-под плащей виднеются длани, и там далеко не по одному алмазу. У одного минимум три рубина, а у второго два камня киновари и два рубина. И это только то, что было на виду. «Дальше дороги нет», — произнес один из парней бесцветным голосом, даже не глядя в нашу сторону. «Именователь может войти и поприветствовать владыку», — вторил другой. Пепел посмотрел на меня с усмешкой, изогнув брови. Я лишь пожал плечами. Опасностью от этих двоих не веяло. Но кто знает, сколько их там еще вот таких вот прячется. Если я не смог их заметить ни взглядом, ни через хаотическую маску, то это значит что? Что они как-то телепортировались сюда? Пришли с другого плана бытия? Умеют скрывать свое присутствие? В любом случае, ввязываться в битву с непонятным противником мне не хотелось. Зато вскоре мы услышали тихие шаги, а затем увидели и их обладателя, вернее, обладательницу. «Вот так встреча!» — усмехнулся я. «Знаешь ее?» Несмотря на серые одежды, девушку я все-таки узнал. Хоть в ней что-то неуловимо изменилось, словно она прожила сотню лет, хотя прошло всего-то ничего. «Да, девочка была на побегушках у внука Огарда. Я не знаю ее имени. Она вроде бы была из небожителей, но вроде как служка у пацана. Только вот внук случайно помер, попал под атаку, когда мы с его дядей сцепились». «Именователь», — холодно произнесла фехтовальщица, — «владыка ждет». «Владыка? Быстро же ты нашла себе нового хозяина». «Тебе нечего бояться», — проигнорировала она мою реплику. «Владыка желает говорить с тобой. Потом ты сможешь уйти, если так решишь». «Мы отойдем пошептаться с моим бледноликим другом, лады?» Сделал я осторожный шаг назад. Мы медленно отошли от странной троицы, но те даже не шелохнулись. Ребята наблюдали за нами издалека, готовые в любой момент вмешаться. «Это что за импохрень?» — спросила Сил, когда мы вернулись. Без малейшего понятия, но тут сгоревший город и служка небожителей. «Ой, кто б сомневался?» — фыркнула она. «В общем, так, — решил я высказать свою мысль. Спасать тут некого, сами видите. И бросаться с кулаками тоже смысла я не вижу. Хотят поговорить — пойду поговорю». «Но это же засада, очевидно!» — с сомнением произнес Гамбо. «Ну, меня не так просто застать врасплох, — пожал я плечами, — хотя и сам слабо верил в сказанное. Не думаю, что тени меня спасут, если запахнет очень жареным». «Эза», — произнес Гамбо, — «я, конечно, не крутой призыватель, как ты, но вот у меня прямо сейчас левая пятка чешется, причем так, что хоть ногу режь». «И что же это значит?» «Что мы в какую-то лютую жопу лезем. Без вазелина. Оно нам вообще-то надо?» «Я просто посмотрю, что там за владыка образовался и чего он желает. Информация лишней не будет. Не забывайте, сюда движется сам Огард. Лично. Собственной персоной. В любом случае мы всегда сможем отступить и позволить драконам разбираться со всем. Если это твой запасной план, то предлагаю с него и начинать. Ладно, осмотритесь пока вокруг, — хлопнул я Гамбо по плечу. На пепелище не суетесь. Если что, вытащишь меня с помощью своей карты. Если эти нелюди сожгли целый город вместе с жителями, — начал Искар, — то они никуда не денутся, — прервал его я. Спокойно, святоша. Всех найдем, всех покараем. Но если мы сдохнем, попав в засаду, то толку-то от нас? Признаюсь, я действительно был крайне заинтригован. Самое странное, я не чувствовал никакой энергии смерти, словно все жители просто заранее ушли. Подойдя к незримой границе, я перешагнул черту и ступил в прах сгоревшего города. Фехтовальщица молча развернулась и пошла вперед, указывая путь. Я же про себя отметил, что девушка стала двигаться иначе. На турнире она показала высокую техничность, отточенность движений, но ей не хватало реальной практики. В скрытом разломе она дралась с большей отдачей, но все еще ей не доставало опыта. Сейчас же каждое ее движение напоминало мне сжатую пружину, готовую взорваться в любой миг. От нее веяло угрозой, но не прямой. Инстинкты будто твердили мне «держись от нее подальше». И тогда никаких проблем не будет, а я привык им доверять. По городу мы шли молча, я просто наблюдал. Судя по всему, раньше это была центральная улица, покрытая сейчас ровным слоем пепла. На руинах домов, по обе стороны, я иногда замечал фигуры людей. Сидящие на камнях или прямо на земле, они не удостоили меня и взглядом. Юноши и девушки, очень похожие на ту парочку, что встретила нас в начале. Все молодые призыватели, но я видел длани с пятью и даже семью камнями. Не только стихии огня, такое чувство, что здесь собралась молодежь со всего мира со всеми возможными комбинациями стихий. Я видел черты лиц, несвойственные этому континенту. Даже несколько темнокожих парней. Людей было много, не меньше трех десятков, и это только те, кого я видел. А сколько же их всего в городе? И откуда они тут? Чего ждут? Они просто сидели, ничего не делали, словно находились в трансе. Пустота во взглядах и минимум движений. В скорости мы вышли, судя по всему, на центральную площадь, где девушка остановилась, указав направление. Тут сложно было ошибиться. В центре площади на небольшом постаменте стояла церемониальная чаша. А сажа на земле не могла скрыть истину. Ведь через хаотическую маску я прекрасно видел переплетение линий. Такой знакомый рисунок, немного измененный, но суть та же самая. Я слишком много времени потратил на то, чтобы создать нечто подобное в свое время, пусть и не без помощи. Подойдя ближе, заглянул в огромную чашу, 3 метра в диаметре. Она оказалась наполнена маслом, а внутри плавало 3 предмета. Я даже не удивился, увидев их. Все как-то сразу встало на свои места. Чешуя золотого дракона, кровь бога, эссенция чистой веры и ритуальный круг, занимающий всю площадь. «Сожженный город — это символ кости последователя или доказательство права?» — спросил я. «И кто из сущностей требует такого ритуала?» «Сожженный город — всего лишь источник анимы для создания портала». Паренек сидел на ступенях постамента спиною ко мне, однако голос его оказался слишком знаком. «Я был уверен, что ты помер. Я же видел твое тело». «Что, удивлен?» Он обернулся и с улыбкой посмотрел мне в глаза. «Да, не стал отпираться я». Честно говоря, от его взгляда у меня мурашки по спине побежали. «Самое близкое сравнение — это взгляд сущности». Словно через него на меня смотрел сам покровитель парня. И взгляд этот не сулил ничего хорошего. «Бенно погиб, это правда». Паренек указал рукой на одну из ступеней и отвернулся. «Сгорел в драконьем пламени, если быть точным. А из пепла возродился Зигфрид. Не находишь это символичным?» Ведь Феникса тоже в свое время уничтожил дракон. — А, Феникс, значит, — произнес я, присаживаясь рядом. — Зигфрид. — Это настоящее имя. Но не переживай. Ты не сможешь вписать его в храме. Ты целый город сжег. Это в рамках законов анимы. А вот схренали. Не знаю. Просто пожал плечами Зигфрид. Ты же именователь, вот и ответь. Можешь сходить в храм и проверить, я не тороплюсь. Желание было, но тратить ради этого заряд безумия. Никаких гарантий нет, что парень говорит правду. И что же ты хочешь? Зачем позвал меня? Феникс восстал из пепла и избрал меня своим сосудом. Поделился истиной. Знаешь, что такое анима на самом деле, как она появилась? Я теперь знаю. И ты хочешь поделиться? Я хочу предложить союз. Мой повелитель не тратил сил на бесполезную тысячелетнюю борьбу. Вместо этого он копил их, чтобы решить все одним ударом. Сегодня. Сегодня Феникс воспрянет, раскинет крылья и призовет под свои знамена моих братьев. Это ты про тех мальчишек и девчонок, что я видел по пути сюда? Но ты же сам знаешь прекрасно, что это вовсе не мальчишки. Это изгои, преданные миром, несправедливо осужденные и обделенные. Как и я когда-то. Феникс пришел к нам во снах, предложил свою силу, чтобы мы могли исправить этот несправедливый мир. Каждый из нас пожертвовал собой во имя общего идеала, и каждый из нас восстал из пепла, обновленный, помолодевший и сильнее, чем когда-либо прежде. И все ради одной цели — ради нового мирового порядка. Ага, и ради этого надо будет, дай-ка подумать, сжечь все дотла. Твой сарказм неуместен. Смерть — лишь начало, зала удобрения для земли, на которой расцветет прекрасный новый мир. И мы встанем в его главе. Не будет никаких кланов, гильдий, сущностей, людей, призывателей. Только Феникс. Мир вышел на последний виток, и скоро определится его правитель. А с чего ты решил, что все остальные сущности спокойно дадут твоей огнекурице тут все перекроить? Ха, а что они смогут? — усмехнулся Зигфрид. Увязшие в бесконечной грызне за территории разломы и крохи анимы. Ты не в курсе, но там наверху все знали, что так и будет. Сегодня завершится битва тысячелетия. Феникс снова столкнется с Верховным Драконом, и победитель получит трон. И это, — он обернулся и указал рукой на чашу, — станет моим доказательством права. Я войду в огонь, держа в руках голову дракона. Сгорю в священном огне, а из моего пепла восстанет новый Зигфрид, первый основатель храма Феникса в этом мире. Я молча слушал эту тираду. Звучало это довольно-таки пафосно. Но вот парень говорил это таким спокойным будничным тоном, будто обсуждал поход к парикмахеру на выходных. «Пойми правильно, Эза», — продолжил он, — «я не строю иллюзий по поводу своей исключительности. Просто среди всех изгоев я оказался самым полезным для Феникса. У меня был доступ к клановому хранилищу. Я смог достать нужные для ритуала ингредиенты. Мне просто повезло. Но я собираюсь воспользоваться этой возможностью и пройти до конца. В этом плане мы с тобой очень-очень похожи. Ты просто оказался в нужное время в нужном месте. Любой мог стать учеником эзотерика и пойти твоим путем. А случайности не делают нас особенными. Особенными нас делает то, как мы этими случайностями воспользовались. И во всем этом уравнении... Слушай, а что ты хочешь от меня? В идеале, чтобы ты присягнул Фениксу. Уверен, с твоими способностями тебя ждет великое будущее. А если нет? Убьешь? Ну, скорее всего, если будешь мешать, — спокойно ответил парень. Так что не строй иллюзий, Эза, не повторяй ошибок Бенну. Зигфрид проявил длань с пятью рубинами и четырьмя кристаллами кварца. Огонь и свет? Что ж, необычное сочетание. Поверь, я уже не тот, что раньше. Теперь мы в разных весовых категориях. Поэтому план минимум, чтобы ты просто не мешал. Я знаю, что имя Огарда вписано в храм, но он тебе не по зубам. Поэтому просто не вмешиваешься и можешь делать все, что хочешь. Если кто-то из моих братьев окажется в твоем списке, это будут их проблемы, мне плевать. Если кто-то сдохнет из-за собственной глупости или слабости, то из его пепла восстанет некто лучше. Так что все будут выигрыши. Мы посидели и помолчали. Я обдумывал услышанное, а Бенну, то есть Зигфрид, не торопил меня с ответом. «Не люблю огонь», — в итоге честно ответил я. «Всю мою жизнь все проблемы начинались именно с огня». «А Феникс не повелевает огнем, как дракон. Феникс есть само солнце, но я никого не заставляю», — равнодушно ответил паренек. «Но мы тогда в сторонке постоим, посмотрим». «Конечно. Только под шальной отпечаток не попадите. Когда аватары высших сущностей сцепятся, никакое укрытие не поможет, даже тени. Что ж, учту. И учти еще одно. Если рассчитываешь со своими дружками добить нас после боя с Огардом, то лучше сразу объединитесь с ним. Больше шансов будет». На этом разговор как-то сам собою и закончился. Я молча поднялся со ступеней, пошел обратно по собственным следам, отчетливо сохранившимся в зале. Ребята уже успели разбить небольшой лагерь неподалеку от города и ждали меня. Все прочитали. Первое, что я спросил. В ответ были лишь угрюмые взгляды. Хаотическая маска выводила интерфейс перед глазами, так что его мог видеть только я. Так что весь наш диалог и свои наблюдения я отправлял в общий чат рейда. «Они сожгли целый город ради портала», — произнес Искар. «Как и драконы в свое время поступили с другим городом. Кто бы ни победил в этой битве, нам легче от этого не станет», — высказал я общую мысль. «Если они реально два претендента на власть, то что кисло, что горько». «Но что мы сделаем-то?» — спросил Гамбо. «Ну окей, ты, может быть, как-то сможешь добраться до Огарда и всечь ему смертельную дозу кальция. А вот с этим Зигфридом-то что?» «Если старые летописи не лгут», — задумчиво произнес Пепел, «то Феникс сам может воскрешать своих последователей. Но это, конечно, вряд ли всех без разбору и бесконечно, но мы-то не знаем, какие там условия и ограничения. И если верить словам пацана, то у Феникса сейчас просто океан анимы в запасе». «Может быть, стоит реально объединиться с драконами?» — произнесла Сил. «Что? Святоша сделает их сильнее, вместе есть шансы. А Огард, ну, он знакомый и понятный враг, с которым уже можно будет справиться». «Не забывай, что до сегодняшнего дня он считался одним из сильнейших призывателей. И я только про его личную силу говорю. А еще есть небожители». «Нет, я просто предложила», — подняла руки Сил. Мы молча расселись вокруг костра. Гамбо помешивал что-то в котелке, остальные просто сидели с задумчивым видом. И у всех на уме был один единственный вопрос. Какого хрена мы вообще тут оказались? Ну ладно, не у всех. По глазам вижу, что Искар прямо сейчас готов пойти в очистительный поход против всех неверных. Но его что-то сдерживает. Быть может, сквозь святую простоту наконец-то проклюнулся голос разума. «Мы должны остаться». Внезапно все с удивлением повернулись на голос. А удивляться было чему? Это ведь был Гамбо. «Понимаете, я тут подумал, сейчас тут произойдет событие такого уровня, о котором будут говорить по всему миру еще не одно поколение. Если я, конечно, все правильно понял. И мы каким-то образом, чаще всего по случайному стечению обстоятельств, оказались здесь. Риск велик, не спорю. Но у меня есть чувство, что все не просто так. Мы должны были оказаться сегодня здесь». Сразу почему-то вспомнились разговоры с тенью и эзотериком. Сущности двигают своих пешек, словно фигурки по доске в аниматориуме. «Эта партия на ином плане бытия, недоступном нашему пониманию. И если все происходящее кажется сейчас нам случайностью, то это всего лишь потому, что мы не видим всей картины. А Гамбо Ну, Гамбо — это призыватель без покровителя, опытный махинатор, шулер. Он привык вертеться в таких делах, где много знать опасно для здоровья. И ничего, выжил как-то. Может быть, он и правда что-то такое чувствует. Я с ним согласен. Ну, разумеется, это был Искар. Сиел лишь закатила глаза, но промолчала. Мы с Пеплом переглянулись. Огард действительно в моем списке, пожал я плечами. И вряд ли я когда-либо смогу одолеть его в честном поединке, что уж тут. Но если во время битвы предоставится хоть крошечная возможность, я бы хотел ею воспользоваться. Его надо убить именно мне, именователю. Так будет наверняка. Ну, а я что? Я так, за компанию, рядышком постою. Усмехнулся Пепел. Ну вот и все, решение было принято. Безумное, самоубийственное, но принято оно было как-то буднично, и всем сразу стало легче. Будто так и должно было быть.